Все было совершенно обычным. Порфирий направился в мастерские. Закрыто, безлюдно, нигде никого. Не собрались еще и члены стачечного комитета. И правильно, не надо раньше времени мозолить глаза дежурным жандармам. Все уже по нескольку раз обдумано, решено, и пока гудки не скликнут рабочих, делать в пустых мастерских нечего. Так и так приходится ждать. Он зашел в зал третьего класса погреться, выбрал угол за печкой, втиснулся в него спиной. Здесь никто не мешал, и хорошо было постоять и подумать. Постепенно мысли Порфирия перенеслись к дому, к семье. Ему вспомнилось, что Клавдия должна была пойти в Рубахину, отнести Еремею часть прокламаций, привезенных Стасем. Прокламации, хотя обращены и не крестьянам, но все же помогут бедноте понять, что делается в городе. Клавдия всегда охотно ходила в Рубахину, но вчера весь вечер она сидела невеселая, рано легла, и когда Порфирий поднимался, не встала и не подала даже голоса. А сон у нее очень чуткий, и о Порфирии она всегда очень заботится, не ушел бы из дому голодным. Что, если Клавдия захворала? Тогда листочки Еремею не будут снесены, а очень нужно бы. И хуже всего, если как раз в эти дни в доме окажется больной человек. Зря не подошел Клавдий, не спросил, как она чувствует себя. Клавдия для него давно сделалась самым родным человеком. А вот вернулась Лиза и заняла собой все, и словно бы не то что лишней, а какой-то менее необходимой стала Клавдия. Человеком, о котором вот так, выходит, можно уже и забыть. И этот укор своей совести Порфирию отвести было нечем. Лиза. Их словно три у него вмещалось в сознании. Одна, самая далекая, испуганная девочка с росинками слез на ресницах во время нелепого пьяного сватовства у Ильчи, потом в церкви, холодной рукой держащая его руку, дома робко покорная и молчаливая, но какая-то солнечно-светлая во всей прежней тоскливой и темной жизни Порфирия. Яркий лучик, который всегда вселяет надежду в сердце человека, даже запертого в глухом подземелье. Любовь, которую назвать нельзя, потому что и сам не знаешь, любовь ли это. Любовь ли это первая, да то ли еще неизведанная. Вторая Лиза. Та сердечная боль, которая не покидала Порфирия все время, пока он жил над Жуглыми один, и вплоть до дня, когда Лиза вернулась домой. Борение двух разных желаний, начисто выжечь в себе, истребить веру в человека, в свет, в чистоту, в любовь. И найти все это, вернуть хоть то малое, что было, а не вернется так заново создать, сделать своими руками. Потому что без веры в человека, в свет, в чистоту, в любовь, не остается и смысла в жизни. Эта Лиза, которая в те времена никогда не была рядом с Порфирием, для него стала дороже первой. Первая Лиза была только обеспокоившим душу лучиком света, вторая силой, постепенно разрушавшей у него в душе все темное, мрачное. И это была уже понятая, осознанная любовь, и горькая, до страшной боли горькая, потому что она казалась потерянной вовсе и больше никогда и никакой другой любовью незаменимой. И третья Лиза — живая человеческая радость. Не смутное предчувствие, угадывание любви, а сама любовь. Не думай о человеке, а сам человек. Тот именно, который так нужен был Порфирию, и который не заменил, а вместил в себя и первую, и вторую Лизу. С ее возвращением в дом как-то сразу и полностью просветлело на душе у Порфирия. И круг товарищей по работе, и круг своей семьи с теплом личного счастья сблизились, слились в одно большое и цельное. а Лиза из-за всего этого выдвинулась как-то вперед.